Светлана улыбалась. Светилась изнутри, именно так можно было описать ее настроение. Она смеялась, о чем-то негромко переговаривалась с Елисеевым и снова хохотала, прикрывая рот ладонью. Самир наблюдал за ними с легким прищуром, сканируя каждое движение бывшей любовницы. Либо она пошла на курсы актерского мастерства, либо действительно уверена в своей победе. Впрочем, беременную женщину еще сложнее понять. «Добрый день, господа!» Пожилой доктор обратил на себя внимание, торжественно прошествовал к столу. «Анализ готов. Вам зачитать или...» Самир вырвал из его рук бумаги, пробежался по ним взглядом и выдохнул. Ребенок не его. Что ж, и к такому он был готов. Так, наверное, даже лучше. Ему не придется лишать мать ребенка и напоминать Насте о Светлане. Все довольны и счастливы. Кроме него. Потому что он ублюдок. Моральный урод, который просто не может радоваться со всеми. Его тихий ледяной ад, его убежище. Отлично. Поднялся с кресла и, подхватив свое пальто, поймал на себе взгляд Светы. «Прощай, Самир». Проговорила тихо и опустила глаза. Елисеев с улыбкой до ушей протянул ему руку, но Сабуров молча прошел мимо. «Прощай, Света».